Глава 5. Своевременное бегство как форма победы. Жил-был человек молодой и приятный. И все у него было хорошо. И женщины любили, и деньги умеренно водились. И не дурак вроде. Да только вот сверлило его что-то. Грызло. «Это от того, что таланта у меня нет», — говорил он себе. «Дай-ка я ногу променяю на талант. Без ноги еще туда-сюда жить можно. А вот без таланта...» И променял. Осталось у него две руки, одна нога и один талант. Пожил он некоторое время со своим талантом, а покоя все равно нет. Мучает что-то его, не дает спокойно жить. Променял другую ногу. Не стало у него ни одной ноги, зато талант удвоенный. Женщины не любят, денег нет, работы нет. Зато какой талантище! Им и греется. Да недолго грелся. Снова чувствует. Не то. Сверлит, томит, сосет. Дурацкое дело нехитрое. Променял он руку на талант. Живет урод уродом, с одной рукой, зато с тремя талантами. Высшими ценностями подпитывается. Стихи пишет, рисует, симфонии сочиняет. Пожил он так пару лет, а потом как-то плюнул сгоряча. Да ну во всех! Махнул оставшейся рукой и ее тоже променял. Почти гений стал. Писать не может, рисовать не может, зато времена года Чайковского до последней ноты высвистывает. Посвистел так недельку-другую, да и сгинул. Туловище променял, а оставшаяся голова от тяжести таланта под землю ушла. За уши и не вытащишь. Притча о таланте. «Дав, кто это?» — спросил Мефодий. Он испытывал сильное желание вытянуть меч из ножен и разобраться с назойливыми плоскими существами, похожими на кучи тряпья. «А, не грузись! Всего лишь изголодавшиеся вампиры!» — вместо Дафны ответила Улита. «А разве вампиры такие?» «Да всякие они! Эти-то вообще вроде мавок!» — заметила ведьма. «Мавок?» «Ну да, биовампиры такие!» Довольно приставучие. Мавки кровь не особо любят. Все они больше энергию тянут. Своей-то нет. Ты встречал когда-нибудь людей, которые нарочно доводят тебя, чтобы подзарядиться? Насосутся и ходят довольные. «Ну», — кивнул Меф, осторожно умолчав, что сам он одно время поступал именно так. Улита удовлетворенно улыбнулась. «У мавок тот же расклад. Чем больше ты сейчас будешь злиться на этих уродов, тем сытнее их накормишь. А мечом размахнешься, так они вообще так обожрутся, вовек не отвяжешься». «Выходит, их и прогнать нельзя? Так и будут за тобой тащиться», — озадачился Меф. Ведьма остановилась и снисходительно похлопала его по плечу. «Есть один отличный способ. Когда у тебя хотят попросить денег взаймы, опереди и попроси сам». «Как это?» «Смотри и учись». Улита решительно направилась к серым урчащим фигурам и присела рядом на корточке. «Ребята, привет! Я девушка не местная и очень голодная. Дайте вашей энергии хлебнуть, а?» — спросила она с широкой улыбкой. Мавки засопели, переглянулись и быстро стали отползать. «А ну стой! Куда? А девушку угостить? Ну, хоть глоточек!» — крикнула им вслед Улита. Мавки поднажали и поползли вдвое быстрее. Улита некоторое время гналась за ними, а затем вернулась к Мефу. «Ну как, принял к сведению?» — спросила она. «Они что, тебе поверили?» «Почему нет? Главное, правильным образом настроиться психологически. Уверенность должна быть не только на языке, но и в сердце. Такие мелкие вампирчики ее сразу ощущают и рвут когти. Кстати, при известном желании опытный темный маг, а страж-то и подавно, действительно может высосать любую мавку. Ам! Остается одна шкурка, как от помидора», — хищно сказала Улита. Меф уважительно внимал. Ведьма быстро и наблюдательно скользнула взглядом по его лицу и, внезапно схватив Мефодия и Дафну за локти, быстро потащила их под защиту раскидистого дерева. «А ну тихо! Ложимся и лежим. — Что случилось? — спросил Меф. — Не вскакивай, лежи тихо. — Улита, в чем дело? Ведьма быстро подняла голову, кого-то высматривая. Затем взглянула на маленькие часики, подарок из Сёрха, и с досадой зацокала языком. — Никогда с ним такого не было. Странно, очень странно, — пробурчала она. — Что странно-то? Меф тоже попытался выглянуть, но улита впечатала его носом в землю прежде, чем он кого-то разглядел. — Тише рыпайся! Брачный сезон бегемотов еще не начался! — Кого ты там увидела? — Нашего связного. Он явился на минуту раньше времени. У нас так не принято. И Орей куда-то пропал. — Плохой знак, — нервно сказала ведьма. — Кончай интриговать! Что же там такое? — начиная беспокоиться, спросил Меф. Улита вновь быстро взглянула на него. — Ну хорошо. Видишь, вон того ведьмака. Она, наконец, позволила Мефу выглянуть. Он рассмотрел за покосившимся заборчиком огромного ведьмака с вислым носом, с зеленой кожей на лице. Ведьмак стоял, покачивался и огромным мачете потрошил подвешенную за задние ноги кошку. Судя по тому, как кошка выглядела, околела она уже давно. «Это и есть наш связной? У него такой вид, будто он раз в жизни выпил, и с тех пор только и опохмеляется», — усомнился Меф. «Так и должно быть. Мужик работает давно. Если его принимают за алканавта, что ж, ему же и лучше», — ответила улита серьезно. И кошка вроде как неправильно висит. Должна лапами к забору. В общем, делаем так. Ты подходишь к нему и говоришь пароль. Если что не так, мы с Дафной тебя прикрываем. Другого способа выяснить, запалилась ли явка или нет, я не вижу. Усек? А если там засада? Спросил Меф. Улита многозначительно посмотрела на рукоять его меча. Сам соображай. Если умрешь героем, Дав тебя не забудет. Что до меня, то минут 15, и я, пожалуй, поплачу. Ну, удачи, ступай. Меф встал и, продолжая прятаться за деревом, проверил, легко ли вынимается меч. В рукаве на всякий случай припас заговоренный кинжал. Улита серьезно наблюдала за его приготовлениями. Готов? Спросила она сурово. Да. Какой пароль? «Чунтури, Слюмзика! Зашпыняли импицелтессу!» — произнесла улита с непроницаемым лицом. «Ты что, издеваешься?» «Увы, нет. Пароли выдумываю не я». «А кто?» «Неважно. Повторяй». «Четыре Слюмзика зашпыняли импицелтессу». «Какие четыре? Чунтури! И не Слюмзики, а Слюмзики! Смотри, не перепутай, а то решат, что ты подосланный казачок», — поправила улита. Меф быстро взглянул на Дафну, точно прощаясь с ней, и, опустившись на землю, беззвучно пополз к ограде. У ограды он присел на корточки и стал отряхивать с груди землю, пока не вспомнил, что в личине мертвяка этот штрих лишь добавит ему достоверности. «Ну, пора», — сказал себе Меф. Не позволяя себе раскачиваться, Пуслаев одним прыжком перемахнул через забор, оказавшись от ведьмака даже ближе, чем сам того ожидал. Веслоносый ведьмак от неожиданности отступил на шаг, загораживаясь кошкой и выставив вперед мачете. «Чур меня, чур!» — забормотал он тревожно. «Кошка, спроси у мертвяка, зачем он вылез из могилы?» «Опытный, к мертвяку напрямую не обращается», — подумал Меф, и, готовый при первом же подозрительном движении метнуть кинжал, отчетливо произнес: «Чунтыри Слюмзика зашпыняли имбицелтессу». Глазки ведьмака округлились. Он взглянул на Мефа из-под кустистых бровей с крайним недоумением. «Хорошо притворяется. Профессионал», — оценил Мефодий. Ведьмак продолжал осторожно пятиться, держа наготове мачете. Меф истинным зрением смотрелся в мачете ведьмака, проверяя, не артефакт ли это. Но мачете был самый обычный. Даже, пожалуй, тупой. Никаких подозрительных свечений, никакой режущей ауры, просто большой нож.